Невероятно, но все внимание Рауля было обращено на Терезу. Словно сбывался какой-то необыкновенный сон. Она чувствовала себя Золушкой, только она при этом была уродливой сестрой, и принц выбрал ее. В это трудно было поверить, но все выглядело именно так, и она отчаянно сопротивлялась обаянию Рауля, так как не могла поверить в происходящее и боялась очередной раны. Все эти годы она скрывала свои чувства, стараясь уберечь себя от боли разочарований. Она и сейчас инстинктивно делала то же самое, но Рауль был неотразим. «Я слышал, как поет ваша дочь», — сказал он. «Она просто чудо». Тереза чувствовала, что краснеет. «Ее голос всем нравится», — ласково сказала Муник. Это был пьянящий вечер. Однако самое пикантное оказалось еще впереди. Когда обед подошел к концу, Рауль сказал, обращаясь к родителям Терезы: «У вас прекрасная вилла». Затем он повернулся к Терезе: «Вы не покажете мне сад?» Тереза перевела взгляд на Муник, пытаясь прочесть ее чувства, но лицо Муник выражало полное безразличие. «Она должно быть глуха, нема и слепа», — подумала Тереза. Тут она вспомнила все поездки Моник в Париж, Канны и Сен-Тропес в поисках прекрасного принца, которого она так и не встретила. «Значит, не мужчины виноваты в этом? Это целиком ее вина? Она сама не знает, чего хочет?» «С удовольствием», — ответила Тереза, повернувшись к Раулю. Выйдя на улицу, она не могла удержаться от вопроса: «Вам понравилась Моник?» «Она очень мила», — ответил Рауль. «Теперь спросите, нравится ли мне ее сестра?» И, обняв, он поцеловал ее. Тереза никогда не испытывала ничего подобного. Дрожа в его объятиях, она думала: «Спасибо тебе, Господи! Как же я тебе благодарна!» «Ты пообедаешь со мной завтра вечером?» — спросил Рауль. «Да», — выдохнула Тереза. «Да, конечно». Когда сестры остались одни, Муник сказала: «Похоже, ты действительно ему нравишься». «Кажется, да», — смущенно ответила Тереза. «А он тебе?» «Да». «Ну что ж, смотри, сестра», — рассмеялась Муник. «Не теряй головы». «Уже поздно», — беспомощно думала Тереза. «Слишком поздно». После этого вечера Рауль с Терезой все дни были вместе. Моник обычно их сопровождала. Они втроем гуляли по улицам и пляжам Ниццы, веселились в ступенчатых, похожих на свадебные торты, отелях. Они обедали в очаровательном бистро на Кап-д'Антиб и побывали в часовне Матисса в Вансе. Они ужинали в Шато де ля Шевр-Дор и на сказочной Ля Ферм-Сан-Мишель. Как-то в 5 часов утра... они втроем отправились на сельский базар, расположившийся на улицах Монте-Карло, и накупили свежеиспеченного хлеба, фруктов и овощей. По воскресеньям, когда Тереза пела в церкви, Рауль и Моник приходили слушать, после чего Рауль, обнимая Терезу, говорил: «Ты — настоящее чудо! Я бы слушал твое пение всю оставшуюся жизнь!» Рауль сделал ей предложение через 4 недели после их знакомства. «Я уверен, что ты могла бы покорить любого, кого захотела», — сказал Рауль. «Но я сочту за честь, если из всех мужчин ты выберешь меня». На одно жуткое мгновение Тереза решила, что он насмехается над нею, но прежде чем она успела что-то сказать, он продолжил: «Дорогая, я должен признаться, что у меня было много женщин, но ты — самая чуткая, самая талантливая, самая добрая». Каждое сказанное им слово музыкой звучало в ее ушах. Ей хотелось смеяться, плакать. «Какое же мне выпало счастье!» — думала она — счастье любить и быть любимой. Согласна ли ты стать моей женой? Ее взгляд был красноречивее всякого ответа. Когда Рауль ушел, Тереза влетела в библиотеку, где мать с отцом и сестра пили кофе. «Рауль сделал мне предложение!» Ее сияющее лицо было почти красивым. Ошеломленные родители смотрели на нее. Заговорила Моник. «Тереза, а ты уверена, что он не преследует корыстных целей?» Это было похоже на пощечину. «Я не хочу тебя обидеть», — продолжала Моник, «но все как-то уж слишком быстро». Тереза решительно не собиралась допускать, чтобы что-то омрачило ее счастье. «Я понимаю, что ты хочешь предостеречь меня», — сказала она сестре, «но у Рауля есть деньги. Отец оставил ему небольшое наследство, к тому же он не боится трудом зарабатывать себе на жизнь». Взяв сестру за руку, она умоляюще проговорила: «Пожалуйста, Моник, порадуйся за меня. Я никогда не думала, что мне дано это испытать. Я просто умираю от счастья». И все трое стали обнимать ее и говорить, как они рады за нее, а затем принялись возбужденно обсуждать подготовку к свадьбе. Ранним утром следующего дня Тереза, стоя на коленях в церкви, молилась: «Благодарю тебя, Господи! Спасибо тебе за дарованное мне счастье. Я сделаю все, чтобы быть достойной твоей любви и Рауля. Аминь». Не чувствуя под собой ног, Тереза словно влетела в универмаг и сказала: «Будьте добры, месье, я бы хотела подобрать материал на свадебное платье». Рауль, рассмеявшись, обняла ее: «Ты будешь очаровательной невестой». И Тереза не сомневалась в его искренности. Это было похоже на чудо. Венчание должно было состояться через месяц в городской церкви. Моник, естественно, была подружкой невесты. В пятницу в 17:00 Тереза разговаривала с Раулем в последний раз. В 1:30 в субботу, когда Тереза стояла в ризнице церкви, ожидая опаздывавшего уже на 30 минут Рауля, к ней подошел священник. Взяв за руку, он отвел ее в сторону, и Тереза с удивлением отметила его волнение. Ее сердце тревожно забилось. «Что? Что случилось? Что-нибудь с Раулем?» «О, дитя мое», — произнес священник, — «моя бедная, моя дорогая Тереза». Ее охватила паника. «Что случилось, падре? Скажите же!» «Я только что получил известие. Рауль...» «Несчастный случай? Он ранен?» «Сегодня рано утром Жерадо уехал из города». «Он уехал? Наверное, возникло какое-нибудь срочное обстоятельство, что заставило его...» «Он уехал с твоей сестрой. Их видели, когда они садились в парижский поезд». Все закружилось у нее перед глазами. «Нет», — подумала Тереза, — «только бы не упасть». Нельзя опозориться перед Господом. Она лишь смутно помнила, что происходило дальше. Словно издалека она слышала, как священник что-то объявил собравшимся гостям, и в церкви послышался какой-то шум. Обняв дочь, мать Тереза сказала: «Бедная Тереза, как твоя родная сестра могла так жестоко поступить? Это ужасно!» Но Тереза неожиданно стала спокойной. Она знала, что ей делать. «Не волнуйся, мама. Я не виню Рауля за то, что он полюбил Моник. С любым бы случилось то же самое. Мне следовало знать, что ни один мужчина никогда не полюбит меня». «Ты не права», — со слезами на глазах сказал отец. «Ты стоишь 10 Моник». Но его сострадание было слишком запоздалым. «Сейчас я хочу домой». Они прошли сквозь толпу. Собравшиеся в церкви расступились, давая дорогу, и молча смотрели им вслед. Когда они вернулись на виллу, Тереза тихо сказала: «Прошу вас, не беспокойтесь обо мне. и обещаю, что все будет замечательно». Потом она поднялась в комнату отца и, взяв его бритву, перерезала себе вены.